Father's Day, happy streets. Feel the ground by feet. Traffic light, click and go. The only place on the planet, wooden bench by the metro. Something inside me crashes and beats as she passing by. Слушайте, пока мы с вами пели, дохомячили космическую еду, у парня по имени Марат сын родился прямо сейчас. Марат. Вот. Ура! 12 апреля. Ура, день рождения у Монсеррат Кабалье и у сына Марата. Класс!